Погромыхивал, дребезжал, звенел полупустой вечерний трамвай, останавливался и бежал дальше, входили и выходили пассажиры. А на скамейке, где сидели двое мальчишек, маленький и постарше, тихо совершалось чудо. Черный зонт превращался в сказочное небо. Мальчик рисовал большие белые звезды, пятиконечные, восьмиконечные, десятиконечные. Они складывались в созвездия, каких не знал ни один астроном. Малыш сидел, приткнувшись к плечу мальчика, и не шевелился. Рот у него был приоткрыт, и нижняя губа повисла маленьким розовым полумесяцем. Не отрывая взгляда от звезд, малыш вынул из сапог ноги в коричневых чулках, поставил пятки на скамейку и обнял коленки, так было удобнее. А покинутые сапоги качались, толкали друг друга, и широкие голенища с красной подкладкой были похожи на большие, удивленно открытые рты. Сапоги не могли понять, что там происходит. На самом краю сиденья нетерпеливо звякал забытый бидон, вагон потряхивало, и казалось, что кто-то маленький и любопытный прыгает в бетоне, подбивает головой крышку и хочет выглянуть, в чем там дело, а мальчик рисовал быстро и умело. Сначала это было нелегко, мел плохо приставал к влажному полотну, но мальчик приспособился, рисовал контуры, а потом легкими частыми штрихами плотно закрашивал звезду. «Слушай», — вдруг спохватился он, только сейчас спохватился, — «а дома тебе не влетит?» «Нет, не влетит!» — глаза малыша сияли. «Разве могло влететь за такую красоту? А ты можешь еще луну?» — радостным шепотом спросил он. «Вот здесь, круглую или месяц?» «Круглую и месяц. Можно?» «Но нет», — отрубил мальчик, — «так уж совсем не бывает». «Ну, тогда круглую!» Мальчик нарисовал большое белое полнолуние, и матерчатое небо стало еще удивительнее. «И ракету!» — попросил малыш. Ракета получилась похожей на морковь с пушистым хвостиком ботвы, но малыш был доволен. Он поднял над собой зонт, завертел ручку, ракета помчалась по краю маленького неба, а звезды и луна закружились в сказочном хороводе. «Ой!» — сказал мальчик. «Эх ты!» — и схватил за руку малыша, и небо остановилось. «Ты знаешь, где мы едем? Где твой магазин?» Небо качнулось, малыш прыгнул в сапоги, глаза его были теперь совсем круглые, и рот сделался похожим на букву «О». «Ты не вздумай реветь», — сказал мальчик. «Но что было делать с этим малышом? Нельзя же так подарить человеку звезды, а потом его бросить». «Ладно, никуда не денется твоя сметана». И они поехали назад, отыскали магазин, купили сметану и снова пошли на остановку ждать трамвая. Ждали долго и стояли под одним зонтом, капли дождя стали реже, крупнее, они дробно колотили по зонту. Лучи фонарей отражались от мокрого асфальта и высвечивали под зонтом большие колючие белые звезды и луну. Мальчик сошел с тротуара, чтобы взглянуть, не показались ли за деревьями огоньки трамвая. «Куда ты? Стой под нашим небом!» — обеспокоенно сказал малыш. А когда уже подходил трамвай, он спохватился. «Я забыл бросить 3 копейки». Он забыл опустить в кассу 3 копейки и оторвать билет, когда ехали в трамвае. И никто не напомнил, трамвай был без кондуктора. «Да ерунда», — успокоил мальчик, — «сейчас поедешь и бросишь 2 раза. Это ведь все равно». «Это ведь все равно, конечно», — повторил малыш. Мальчик помог ему взобраться на площадку вагона, помог и сошел с остановки. Малыш хотел махнуть ему рукой, но как? В одной руке был зонт, в другой — посудина со сметаной, и он просто смотрел вслед большому доброму мальчишке, который подарил ему такое удивительное небо. Проводив малыша, мальчик вернулся в магазин. Когда мальчик первый раз уходил оттуда, ему показалось, что у порога блеснула 3-копеечная монета. Он почему-то постеснялся поднять ее при малыше, а 3 копейки были нужны. Ехать зайцем больше не хотелось, противно. И мальчик вернулся. А монетки у порога не было. Мальчик хотел выйти на улицу, но там в это время рванул ветер, и дождь приударил так, что асфальт будто закипел. Это было слишком даже для промокшего насквозь мальчишки. Он остановился в тамбуре, в проходе, решил переждать неожиданный дождевой шквал, прислонился к узкой стенке, чтобы не мешать людям, которые торопливо забегали в магазин, спасаясь от потоков. Лишь один человек не спешил. Это была довольно грузная тетя в прозрачном плаще с капюшоном. Она вошла, заполнив собой тамбур, и остановилась, шумно дыша. В руке у нее была тугая кошелка, сплетенная из цветных пластмассовых полосок. Они весело блестели в свете тамбурного плафона. Сверху из кошелки торчали, как зеленые фазаньи хвосты, пучки лука. Спешили мимо люди, задевали эти хвосты, кошелка дергалась, и мокрые перья лука мазнули мальчика по штанам. Владелица кошелки повернула к мальчику большое набрякшее лицо, у нее были красные, как у гусыни, глазки. «Это еще зачем?» Она выбросила слова такой скороговоркой, что получилось непонятно. «Это еще зачем? Это еще зачем?» — повторила она и машинально сжала в круглом кулаке плетеные ручки кошелки. «Че тут надо? Че стоишь-то?» «Какое ваше дело?» — сказал мальчик. «Знаем мы вас таких!» — задохнулась хозяйка пестрой кошелки. «Стрельцов по чужим карманам!» Злость, захлестнувшая мальчика, была холодной и прозрачной, как снеговая вода. Он не крикнул и не ощетинил глаза. Он помолчал секунду и отчетливо сказал, глядя прямо в гусиные зрачки: «Слониха! Мешочница!» Сорвался и выскочил из магазина. Он услышал за собой захлебывающийся крик, оборванный хлопком двери, и побежал, не оглядываясь и отчаянно размахивая руками. Бежал он не потому, что боялся, а потому, что в горле закипали слезы. Однако и сейчас дождю удалось успокоить мальчика, а потом дождь и сам успокоился и стал опять несильным и ровным. А мальчик бежал все тише и, наконец, остановился на углу улиц Чехова и Павлика Морозова. Здесь была остановка трамвая, мальчик решил поехать домой без билета так. Без билета, он знал, что дома беспокоятся и ждут, и будет сегодня еще много неприятного, но он думал об этом устало и равнодушно. Он стоял и ждал, подходили разные трамваи, старые, расхлябанные, новые, с автоматическими дверцами и серебристыми звонками, но нужного номера все не было. Сыпались крупные круглые капли. И вдруг они перестали сыпаться, плясали на асфальте, щелкали по листьям, но не падали на мальчика. Он поднял голову, два темных зубчатых круга сошлись над ним и закрыли от дождя, вот еще. Он хотел уйти из-под зонтов и уже сердито качнулся вперед, но его остановил голос: «Ты же промок до костей». Это был голос девушки, и мальчику показалось, что в словах ее скользнула усмешка. Он сунул в сырые карманы кулаки и резко отвернулся. Сзади стояли двое, это они держали зонты. Мужчина и девушка. Лица их были почти неразличимы, свет фонарей только чуть касался волос девушки, выбившихся из-под косынки, а мужчина был весь в тени, высокий в темном костюме и молчаливый. «Ты же вымок до нитки», — повторила девушка. «В самом деле», — ядовито сказал мальчик, — «а я думал, что я абсолютно сухой». Она усмехнулась. «Тебе показалось, а на самом деле ты абсолютно мокрый, как цыпленок, упавший в лужу. Надо было сразу бросить в ответ что-нибудь едкое и злое, но мальчика опередил мужчина. Леночка, перестань», — сказал он хрипловатым низким голосом. И мальчик подумал, что у этого человека, наверное, твердое, но немного усталое лицо с резкими прямыми морщинами. «Перестань, пожалуйста», — сказал мужчина. «Если ты и с кавалерами своими так разговариваешь, я им, честное слово, сочувствую». «Ха, кавалер», — фыркнула она. Мальчик медленным, но решительным шагом ушел из-под зонтов. «Зря ты ходишь под дождем», — сказал ему в спину незнакомец. «Я не виноват, что идет дождь», — ответил мальчик. «Пожалуй, но сейчас ты мокнешь зря. Или кому-нибудь назло, а хотя бы», — сказал мальчик. «Дело хозяйское», — вздохнул мужчина. «Конечно», — сказал мальчик. «Папа, не тронь его», — вмешалась девушка, — «он укусит». Очевидно, у нее был нетерпимый характер. А трамвай все не показывался. Промокшая куртка мальчика стала плотной и блестящей, как клеенка. Дождь часто и звонко щелкал по ней водяной картечью. «Я долго не был дома и отвык от дождей», — заговорил отец девушки. «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, стоять и мокнуть — неприятное занятие». «Долго нет трамвая», — подумал мальчик, — «придется идти домой пешком». И он пошел. «Подожди!» — услышал он все тот же спокойный и глуховатый голос. «Возьми зонт, в самом деле, нам одного хватит, можешь даже не возвращать». «Хочет показать, какой он добрый», — подумал мальчик и сказал: «Мне не нужен зонт, по крайней мере, для того, чтобы прятаться под ним». Последние слова как-то сами слетели с языка, но жалеть мальчик не стал. Сказав это, он ждал ответа, но мужчина и девушка молчали. Может, они удивились? Тогда он спросил в упор: «Думаете, зонты нужны только, чтобы прятаться от дождя?» «Нет, почему же?» — сказал мужчина вполне серьезно. «Мы так не думаем. С зонтом, например, очень удобно прыгать с крыши или выдергивать из него спицы. А если ручка выгнутая, можно кого-нибудь цеплять за ноги. таким же серьезным тоном добавила девушка. «Это очень удобно». И оба засмеялись негромко и как-то необидно. И мальчик почувствовал, что совсем не обидно. Однако ему хватало старых обид и неудач. «Вы смеетесь», — бросил он. «Вам даже не жалко зонта для того, чтобы меня не мочило? Вам не жалко?» «Вот нисколечко», — поддакнула Лена. «А для другого все равно бы пожалели». «Чем ты лучше других?» — удивился отец девушки. «Да я не о том», — хмуро сказал мальчик. «Я о деле другом, а не о человеке. Но давайте я вам нарисую звезды. Хотите?» Он совершенно этого не ожидал. Они хотели. Они сразу поняли, в чем дело. Сначала мальчик решил, что его просто жалеют. «Вон идет ваш трамвай», — сказал он. Мальчик испытывал судьбу. Он был уверен, что сейчас девушка с отцом поспешат в вагон, где сухо и светят лампы. «Не последний», — ответил мужчина. «Пойдем к киоску», — предложила девушка. «Там светло, а ты правда знаешь все созвездия?» «Девчонка», — подумал мальчик, — или нет, не подумал, а, кажется, шепотом сказал, потому что ее отец возразил. «Ну что ты, она уж почти невеста». «Папа! Ну что, папа, я же сказал, почти». В пустом закрытом киоске сияла яркая лампочка, и сквозь стеклянные стенки глупо таращились на прохожих пластмассовые куклы-голыши. Здесь мальчик разглядел своих новых знакомых. Но у мужчины действительно было твердое лицо с резкими морщинами и крупными складками у рта. Немного чуть-чуть знакомое лицо, а девушка была похожа на их отрядную вожатую, Люсю, которая уехала во Владивосток. Мальчик прислонил зонт к стенке. Девушка и ее отец встали за спиной и держали другой зонт так, чтобы дождь не падал на мальчика. Мальчик вынул мел. «Не надо!» — остановил его мужчина и протянул складной нож. «Мел сотрется, и не видно на просвет. Здесь есть шило, делай проколы!» Наплывали с железным гулом, уходили и стихали в темноте улиц яркие трамваи. Шуршал, звенел, плескался вокруг дождь, и эти звоны и шорохи были веселыми, как неумелая, но радостная песенка. Мальчик острым шилом, сверкающим, как тонкий луч, прокалывал в черном небе звезды. Иногда рядом останавливались прохожие, чтобы подивиться на трех сумасшедших, дырявящих почти новый зонт. Иногда за спиной отец девушки шепотом называл созвездие «Орион». «Ага, Кассиопея. Теперь ты возьмешь этот зонт с собой?» — тоже шепотом спросила девушка. «Да», — сказал мужчина. Их слова были непонятны, но спрашивать мальчик не решился. Он только сказал, продолжая работать шилом, «Мел все-таки лучше, а так, видите, зонт дырявый». «Не беда», — ответил мужчина, — «там, куда я еду, не бывает дождей». «Наверное, это в пустыне», — решил мальчик. И чтобы проверить догадку, спросил, — «Это на юге?» «Что верно, то верно. Южнее некуда. Там нет дождей», — радостно подумал мальчик. «Значит, он берет зонт только ради моих звезд». И ему стало весело, и вспомнилось все хорошее, что было в этот вечер. Оказывается, было и хорошее. Немного знакомая девчонка, смешной малыш в сапогах, эти двое. Но тут снова появилась беспокойная мысль. «Ведь на юге очень темные ночи, вы же не увидите проколы. Небо не будет сквозь них просвечивать. Будет». — ответил мужчина. — Там, куда я собираюсь, будут очень светлые ночи. — Странно, — подумал мальчик, но дальше спрашивать постеснялся. И не хотелось казаться любопытным при насмешливой и острой на язык Лени. — Я объясню вам сейчас, — сказал он, потому что кончил уже свою работу. — Все это очень просто. Надо палку зонта направить на полярную звезду. — Да ладно уж, — тихо сказал отец девушки. — Объяснять не надо, я сам разбираюсь в этой механике. И мальчик смущенно замолчал. Он не поверил и решил, что этот человек просто ничего не понял. «Это легко», — нерешительно сказал мальчик. «Главное — запомнить, где полярная звезда». «Да знаю я», — повторил этот странный человек. «Я знаю, малыш. Но не в этом дело. Ты, кстати, многого не учел». «Чего не учел?» — встревоженно спросил мальчик. Он даже забыл обидеться на малыша. «Небо — сложная штука. Видишь ли, положение звезд меняется и в зависимости от времени года, а не только от времени суток. И соотношения у тебя не очень точны. Да и запомнишь ли ты с точностью, где должна быть в небе полярная звезда? Мало знать карту, надо знать небо. Значит, все зря? Зачем же вы тогда?» «Не зря», — ответил незнакомец. «Ты молодец все-таки. И ошибки твои для меня не беда. К тому же там все равно не будет полярной звезды». «Да где же это там?» — удивленно произнес мальчик. И человек сказал: «В Антарктиде». Мальчик молчал. «Это ведь не просто сказать что-нибудь, когда встретишь такого человека, уплывающего в Антарктиду, на другой край Земли, где другие звезды, где Южный Крест, и люди не могут увидеть полярную звезду. Вы не смеетесь?» «Нет», — сказал человек, уплывающий в Антарктиду. «Конечно, может быть, это смешно, вести с собой дырявый зонт, но там, понимаешь, это будет приятно вдруг развернуть его и увидеть наши северные созвездия, честное слово. Они все-таки очень похожи на настоящие». «У тебя точная рука», — заметила девушка. Мальчик не сразу решился спросить о главном. «Вы только не сердитесь», — попросил он. «Ладно, знаете, что вы можете сказать вашу фамилию?» «Допрос с пристрастием, чуточку», — улыбнулся мужчина. «Ну что ж», — и ответил. «Ой», — прошептал мальчик. И, конечно, в этом «ой» не было теперь ни насмешки, ни обиды, было только удивление и растерянная улыбка. Мальчик помнил эту фамилию. Нет, он не знал точно, где и когда он ее слышал, и все-таки помнил. В памяти мальчика имя этого человека сливалось с тем, что он очень любил книгами о дальних архипелагах, с непонятными и звучными названиями морских ветров, с загадками звезд и земли. Оно, как слово из полузабытой, но хорошей песни, заставило вспомнить многое. Ведь можно вспомнить и ярко представить даже то, чего никогда не видел. Можно, если только очень хочешь, увидеть серебристые эскадрильи летучих рыб над пологими волнами экватора, туманные ущелья фьордов, где эхо многократно повторяет беспокойные выкрики сирен, и мерцающий сумрак глубин, прорезанный широким лучом батисферы, и заиндевелый такелаж ледоколов и теплоходов, идущих к той земле, где ледяные торосы медленно отделяются от берега и с нарастающим грохотом сползают в зеленый океан. «Я понимаю, вы капитан», — тихонько сказал мальчик, он не хотел говорить громко, словно боялся расплескать радость этой удивительной и немного таинственной встречи. «Вы капитан?» «Ну что ж», — спокойно ответил незнакомец, — «да, пожалуй, в своем деле капитан». «Вы видели пингвинов?» — спросил мальчик и тут же отчаянно смутился. Это был совершенно детский вопрос, достойный не шестиклассника, а малыша, которому он рисовал сказочные звезды. Капитан улыбнулся: «Я передам им от тебя привет. Они будут довольны. Или вот что. Лучше я привезу тебе пару пингвинят. Идет?» Мальчик не обиделся на шутку. Он представил себе двух смешных пингвиньих детенышей, важно ковыляющих на красных лапах, и засмеялся. Засмеялся и капитан, и девушка. За квартал от остановки у темного поворота забрянчал, засветился окнами и рассыпал зеленые обрывки пламени трамвай. Тот самый 15-й с зеленым и красным огоньками. Его и ждал капитан. «Еще минута», — подумал мальчик, — «ну, может быть, две, если трамвай задержится у светофора». Трамвай не задержался. Радость мальчика не погасла, она стала чуть-чуть глуше, с легкой тенью печали. Таким делается свет, когда в комнате на яркую лампу надевают зеленый абажур. «Вот и все», — глядя на капитана, шепотом сказал мальчик. Он хотел сказать: «Вот и ваш трамвай», но это было слишком длинно. Да, и мальчик почувствовал, что на левом плече куртка на секунду стала тяжелее. Капитан коснулся его плеча ладонью. «Хочешь, я привезу тебе, ну, скажем, черный камень с того берега, настоящий антарктический камень. Край там сувенирами не богат». Это уже не было шуткой. «Конечно», — звонко сказал мальчик, — «а не забудешь? Я вернусь через полгода». «Я?» — сказал мальчик. «Забуду? Ну, тогда слушай адрес». «Не надо, не надо!» — почти испугался мальчик. Он не хотел так просто узнать адрес. Через полгода он сам найдет капитана, так будет лучше, а найти он сумеет. Разве можно не отыскать такого человека? Подошел трамвай, и, зашипев, разъехались двери. «Вот увидите, я найду вас!» — торопливо сказал мальчик. «Я знаю. Спасибо за звезды». Капитан пропустил вперед девушку и сам поднялся на подножку. «Слушай, возьми!» — вдруг закричала девушка и протянула через плечо отца зонт, который был без созвездий. «Возьми! Мы все равно живем рядом с остановкой! Возьми!» — кивнул капитан. «Зачем? Все равно я уже как мокрый цыпленок!» Мальчик сказал это и вдруг испугался, что девушка подумает, будто он до сих пор не забыл ее насмешку. «Дождь совсем теплый!» — объяснил он поскорее. «Пустяки!» — дверь угрожающе зашипела, готовая сдвинуть створки. «Как тебя зовут?» — крикнул капитан. «Славка!» — сказал мальчик и зашагал домой по блестящему асфальту. А дождь сыпал на него крупные теплые капли, и каждая капля несла в себе искорку света, словно оттуда сверху они захватили с собой по крошечной звезде, которыми в безоблачную ночь, как пылью, усеяно небо. Славка шел, смеялся и ловил звездные капли губами.